Глава 6. Источник. На этот раз мне удалось поспать целых 5 часов. Слишком мало, чтобы по-настоящему отдохнуть. Скорее наоборот, в первые мгновения после того, как меня разбудил будильник системы, я едва мог воспринимать окружающую действительность. Глаза слипались, чудовищно хотелось спать, так что сознание едва удерживалось за реальность. Тяжело, поднявшись и мотнув головой, огляделся по сторонам, отметив, что практически ничего не вижу. Огонь отряд не разжигал, боясь обнаружить себя перед противником. В результате сейчас едва можно было разглядеть силуэты деревьев, к тому же чувствовал я себя довольно зябко, да и конечности сводил. Сон на куче хвороста комфортным не назовешь. Разбудив соседа, выпрямился в полный рост. Затем, словно старик, медленно совершил первый наклон, после 10-го раза приступив к приседаниям. Постепенно дело пошло на лад. Жизнь возвращалась в конечности, да и голова немного прояснилась. Для полного пробуждения не хватало холодного душа, но приходилось обходиться без него. На месте стоянки источников не было, так что воду требовалось экономить. Между тем лагерь все больше оживал. Помятые после сна воины приходили в себя. Ко мне подоспел боец, поставленный в дозор, и тут же доложил приятную новость. Враги к настоящему моменту затихли, и даже демонологи решили отложить дела неправедные на следующий день. В руинах царила тишина и покой. Все складывалось наилучшим образом. «Впереди тяжелое сражение. Отец Доминик, обратитесь к Богу. Нам всем необходима помощь единого», — приказал я Акалиту. Священник согласно качнул головой, а затем встал напротив 18 воинов. В свою очередь мы все опустились на одно колено, склонив головы. Тихо, но с каждым словом все более распаляясь, Доминик заговорил. «Единый! Мы орудие твое, мы жало копья, острие меча, что разит твоих врагов беспощадно!» Слова молитвы текли непрерывным потоком, погружая в какое-то медитативное состояние. Словно мягкое покрывало, тело коснулся теплый ветер. Вместе с ним пришло ощущение душевного подъема и силы. Удивленно вскинувшись, я отметил сообщение системы. Малое божественное вдохновение, плюс один к силе, плюс один к морали на 1 час. «Единый отметил нас!» – потрясенно прошептал Доминик, а затем уже громче воскликнул. «С нами воля его!» Мы оружие, карающий меч в его руках. Так громко орать было совсем не обязательно, однако отчитывать священника я не стал. Возбужденные, полные религиозного пыла солдаты мне бы точно не поняли. Вместо этого я поднялся и скомандовал. «Исполним волю Господа! Выступаем!» Приказ был исполнен немедленно. Воины вскочили на ноги, полные желания сражаться. Даже Роджер впылал боевым задором. Это было очень кстати. Высокая мораль являлась мощным подспорьем. Гораздо большим, чем та же единица в силе. В то же время я отметил для себя сообщение от системы. Внимание! Вам доступно задание «План еретиков». Демонопоклонники захватили руины замка и намерены использовать его источник для своего ритуала. Уничтожьте врагов. Награда – 1000 опыта. 30 очков святости. Наказание за отказ, провал, снижение морали подчиненных, отряд Роджера откажется вам повиноваться. Что ж, я и не планировал отступать, а потому задание прекрасно укладывалось в мои планы. Зрение частично приспособилось к темноте, так что уже можно было различить силуэты разрушенных строений и редкие искры от не до конца прогоревшего костра, мерцавшие в стане врагов. Они являлись отличным ориентиром для отряда. Я отметил, как чуть разошлись в стороны 5 групп солдат. Слух уловил громкое дыхание, шум шагов, шелест сминаемой листвы. Впрочем, звуки были едва слышны. Воины старались соблюдать тишину. Бросив взгляд на интерфейс, отметив на часах 15 минут 4-го, отвел взгляд и тут же замер, испытав тревогу. Что-то было не так. Вновь обратился к иконкам интерфейса и лишь затем заметил изменения. Кнопка выхода. Она отсутствовала. «Сир, что-то не так?» – тихо спросил встревоженный Доминик. «Все нормально, идем дальше», – ответил я, механически делая шаг вперед. В голове настойчиво билась мысль о сожженных мостах, о том, что это случилось чертовски не вовремя. Вот что стоило срыву подождать еще час. Если я сейчас проиграю, то стану бродягой в кишащей врагами местности. И никакого замка с видом на море, даже куска хлеба мне не достанется. Глубокий вздох, выдох, вздох. Дыхательная гимнастика чуть помогла, приведя взвинченные нервы в порядок. Ситуация была паршивой, крайне паршивой. Однако в настоящий момент она ничего не меняла. Как и прежде, требовалось уничтожить культистов. Просто теперь ставки стали более высокими. Между тем расстояние до руин постепенно сокращалось. Местность стала забирать в гору. Все чаще под ноги попадались камни, из-за чего темп движения пришлось немного снизить. Впрочем, пока мы оставались незамеченными, скорость не имела значения. А вскоре от взора неприятелей нас стали защищать обломки строений. Память о прошлом, некогда стоявшей здесь крепости. Слева послышался шорох осыпающихся камней. Я тут же поднял руку, замерев на месте. Также остановились и все остальные воины. Благо на этот счет все получили инструкции. Мучительно потекли секунды, где-то впереди прозвучал шорох шагов. Верный признак того, что демонопоклонники не оказались столь беспечны, дабы спать без охраны. Впрочем, шаги сторожа вскоре затихли. Он не стал разведывать местность или будить товарищей. А еще через минуту мы продолжили движение. Вид на спящих врагов открылся как-то внезапно. Стоило выглянуть за очередной облогом стены, как взгляд зацепился за несколько лежащих в повалку тел. Темные очертания крыльев и кривые лапки подсказывали, что мы наткнулись на бесов. Охранник в поле зрения не наблюдался. Я сделал осторожный шаг из-за стены, тут же вызвав из инвентаря эспадон. Тяжесть меча чуть успокоила нервы, и следующий шаг дался легче. Мой взгляд быстро заметался по окрестностям, в поисках дозорного, и обнаружил его, сидящего у потухшего костра. Враг был обращен ко мне спиной. Какая удача! Хруст камня под чьей-то ногой вышел просто оглушительным. И он поставил крест на всех планах тихо вырезать неприятеля. А значит, оставалось одно – ударить со всей силы. Я бросился вперед и в то же время использовал призыв медведя, нацелив того на самое большое скопление спящих врагов. Направил и тут же забыл, потому что у меня самого нашлись другие заботы. Скинув меч над головой, я тут же опустил его на очнувшегося от сна беса. Тварь упала на землю мертвой, а я продолжил движение к вскочившему на ноги охраннику. Тот, в свою очередь, не стал стоять на месте, а шагнул навстречу, ударив своим мечом. На что я подставил лезвие спадона. «Проклятие, да сколько в этой сволочи силы!» Пронеслось в голове. Меч едва не вырвался из рук, в то время как противник и не подумал прерывать атаку. Клинок врага устремился в мою грудь, заставив резко отпрянуть в сторону. Разойтись с мечом удалось едва-едва. Однако противник явно не ожидал промах, вложив в удар слишком много силы. Тело бездушного подалось инерции, следуя за клинком, с трудом остановилось, и в тот момент под его ключицу вошел испадон. Рванув рукоять на себя, я вскинул меч в высокую позицию и тут же обрушил его на вражескую шею. Одержимый отпрянул назад, отделавшись лишь легкой раной. Однако спасение оказалось лишь временным, ведь испадон не прекратил движение, следующим выпадом пронзив грудь врага. Бездушный рухнул на колени, тщетно пытаясь остановить лившуюся потоком кровь. Я же отвел руку для завершающего удара. И в тот же момент почувствовал острую боль в боку. Источник ее – вилы, которые держал в своих руках мерзко верещавший бес. Уродец недолго радовался удачному удару. Взмах меча окончил ее существование. Однако, отвлекшись на него, я потерял из виду раненого бездушного, который решил пойти на последний, отчаянный рывок. Бешено взревев, еретик бросился в атаку. Я же резко обернулся и недоуменно застыл. Ведь бросившийся в атаку враг сам нанизал себя на выставленный клинок. Еще больше сумбура в мыслях дополняло полное понимание того, насколько бездарно я провел себя в этой схватке, лишь чудом избежав смерти. Но об этом можно было подумать и позже. А пока стоило бы понять, что именно происходило на поле боя за прошедшие мгновения. А надо сказать, изменилось многое. Пусть начало схватки не прошло и минуты, обстановка вокруг стала совершенно иной. Больше не было спящих, зато на камнях прибавилось мертвецов. Большинство из них оказались денными и одержимыми. Первый удар моей ватаги хорошо проредил врагов. Однако и с нашей стороны также были потери. Двое были уже мертвы, еще один человек катался на земле, объятый пламенем. Пал призванный медведь, оказавшийся слишком явной и приоритетной целью для противника. При этом на поле боя царила настоящая вакханалия. Повсюду скипели схватки, мерзкий визг бесов резал слух. Порядок сохранялся лишь малыми островками. С нашей стороны в виде троек солдат, старавшихся прикрывать друг друга, враги же сплачивались вокруг уцелевших демонологов. Трое этих сволочей все еще были живы и крайне опасны. «За мной!» – во всю глотку проорал я, бросаясь в сторону чародеев. В этот самый момент наконец завершился откат после прошлого заклинания, и я не замедлил этим воспользоваться. Впереди показался бездушный, перекрывший дорогу чародеям, но не он, тут же обрушился призванный медведь. Зверь яростно накинулся на еретика, презрев выпады мечом, вцепился в его тело, повалив на землю. Однако прикончить ублюдка так и не смог. Его поразили заклинанием колдунов. Зато работу зверя докончил я, вогнав исподонным в упавшее тело. После чего радостно оскалился, глядя на потерявших защитника магов. От них меня разделяло всего несколько шагов. Лишь несколько мгновений, после которых с главной угрозой будет покончено. Как оказалось, секунды позже я слишком недооценил противников. Волна огня поглотила все поле зрения. Обжигающая боль ударила по нервам. Вслепую взмахнув мечом, я почувствовал сопротивление плоти, сделал еще один шаг. А в следующий миг пламя, наконец, иссякло. Вот только мое состояние к тому моменту оказалось на редкость паршивым. Знакомое чувство слабости и головокружения едва позволяло держаться на ногах. Быстрый взгляд собственные показатели подтвердил, что очки жизни оказались почти полностью исчерпаны. И в то же время все трое чародеев оставались живы, пусть один и зажимал широкую рану на груди. Они только что использовали заклинание. «Надо действовать», — подумал я, делая шаг к ближайшему противнику. Однако я ошибся и на этот раз. Не все из демонологов участвовали в предыдущей атаке. И данный фанк стал очевидным, стоило замерцать искрам в руках одного из чародеев. Я рванулся вперед, успел почувствовать, как меч вонзился в податливую плоть ближайшего противника, а в следующий миг пламя вспыхнуло, рванувшись в мою сторону, после чего обжигающий свет сменился абсолютной тьмой. Меня все же убили. Пришла в голову отстраненная мысль. Очнулся я в одних трусах, лежа на голой земле. Над головой мерно покачивались ветви деревьев, слышалось конское ржание, далекие крики и звон оружия. Едва последний факт дошел до сознания, я тут же вскочил на ноги, бросившись к привязанному к дереву Марсу. Быстро освободив коня, вскочил в седло и направил боевого товарища назад, к месту схватки. Скакать было недалеко. Точку возрождения я остановил рядом с местом недавнего ночлега, так что требовалось преодолеть лишь 300 метров, чтобы вновь оказаться меж руин. Однако спешка оказалась ненужной. К тому моменту, как мне удалось взобраться на холм, бой уже завершился. Хорошая новость состояла в том, что победа оказалась на нашей стороне. Это же подтвердила система, засчитав выполнение задания. «Каковы потери?» – спросил я. 6 убитых, есть раненые. Устало ответил Роджер. Мечник обнаружился рядом с трупами демонологов. Можно предположить, что именно он закончил то, в чем я не смог преуспеть. Впрочем, не без посторонней помощи. В телах вражеских чародеев виднелись древки стрел. Кто именно погиб? 2 пехотинцев и 4 ополченцев. Учитывая, сколько дерьма мы здесь вычистили, потери приемлемо. Что с пленными? Вы нашли, где их содержали?» «Они находились в уцелевшем здании. Отец Доминик обещал позаботиться о них». «Отлично. Роджер, выдели 4 человек на сбор камней и древесины. Еще 2 определи в дозор. Я буду рядом с источником. Все найденные ресурсы следует стаскивать туда». Мечник на миг замер, но затем кивнул, направившись исполнять приказ. Это было добрым знаком, говорившим о том, что данный кадр был согласен мне повиноваться. Видимо, ночная операция с точки зрения Роджера прошла удачно, хотя я сам не был в этом до конца уверен. Нет, потери действительно были незначительны, тем более большинство погибших являлись вчерашними крестьянами, для которых подвиг – одолеть живого беса. Однако, вспоминая свои собственные действия, мне хотелось биться головой о стену. О чем я вообще тогда думал? На кой черт оторвался от отряда, бросился биться в одиночку? Если бы меня поддержал тот же Бран, то с бездушными демонологами удалось бы разделаться намного проще. Тем более в данной ситуации я смог убедиться в своей полной неспособности контролировать поле боя. Сражаться один на один? Да сколько угодно. Драться в толпе? Для меня это равнялось самоубийству. Старую зарубить в память необходимость не изображать из себя героя и действовать в составе отряда. Под аккомпанемент таких мыслей я неспешно добрался до точки, ранее использовавшейся демонологами для подготовки ритуала. Логика меня не подвела, именно здесь оказался источник. Вернее, оскверненный источник, сейчас выглядевший как черный омут с запахом гнили. Внимание! Вам доступно задание «Частицы скверны». В ходе подготовки к ритуалу демонологи осквернили источник магии. Очистите его. Награда «Святой источник» неизвестна. Наказание за отказ – провал. Постепенное заражение окружающей местности. Проклятие! Да почему на меня постоянно валится проблема? На кой черт здесь оказался этот оскверненный источник? Я ведь не смогу основать замок, если он останется таковым. И да, святой источник имеет существенный плюс, а именно увеличивает мораль последователей единого, служащих мне. Но как его получить? Как? Ведром вычерпать эту лужу? Или умением ее приложить? Если второе, то каким? Благодаря недавно выполненному заданию у меня было 56 очков святости. Достаточно, чтобы использовать божественный кулак. Но поможет ли он? Описание навыка намекало на отрицательный ответ. Среди иных умений также не значилось ни одного, предлагавшего способность к очищению. Хотя они обязаны были существовать просто по определению. Какой я инквизитор без них? Немного походив вокруг злосчастной лужи, подумал. Очень захотелось кого-нибудь пристрелить. Однако верный наган мне не выдали, как и форменную фуражку. Ну да ладно, оставим посторонние мысли. Вернемся к нашим проблемам. Данный мир работает по мотивам мифов и реальной истории Земли. А что там делали инквизиторы с подозрительными предметами? Не помню. В памяти всплывает лишь испытание водой, да профилактические сожжения. Вода нам здесь точно не поможет, а вот огонь. А вкатав данную идею в уме, понял, что ей кое-чего не хватает. Сам по себе огонь точно не смог бы исправить ситуацию. Но если ему помочь... Да, это могло сработать. Роджер, нам нужны ветки для костра и побольше. Необходимостью устранить проблему подчиненные отнеслись с пониманием, а потому все нужное я получил очень быстро. Костер устроили вокруг лужи, благо та была небольшой, объемом в пару ведер. Дерево принесли сухое, а потому занялось оно быстро, и вскоре огонь заплясал, скрыв нечестивое место. И в это же время отец Доминик первым затянул текст молитвы. «Господь, направь руку нашу, освети деяние, очисти от зла и скверны, дабы служить тебе верно». Я мгновенно подхватил слова священника, а вскоре к нашему хору присоединились голоса солдат. Костер откликнулся, языки пламени взметнулись выше голов. Жар стал сильней, и в то же время я почувствовал, как утекают очки святости. Ритуал работал, неизвестно, насколько правильно, но работал. «Славься, Единый! Славься во веки веков!» — прокричал хор, а костер вспыхнул так, что стало больно смотреть. Я зажмурился, а затем усиленно заморгал, возвращая себе зрение. Когда же смог, наконец, прозреть, то увидел, что от гигантского костра не осталось ничего, кроме пояса золы. Однако свое дело огонь выполнил, и это стало понятно, стоило только взглянуть на источник. Тот больше не напоминал зловонную лужу. На его месте вообще не осталось воды, вместо него горело белое пламя. Поздравляю! Задание частицы скверны выполнено. Награда. Святой источник. Разблокирование умения «Очищение огнем». Ваша репутация с Единым увеличилась на 1. Текущее значение – 5. Дружелюбие. Я выдохнул и опустился прямо на землю. Придуманный на скорую руку обряд сработал, причем весьма успешно. А значит, у меня все еще был шанс обосноваться на этой земле.